И даже при вашем заблуждении явно, что дух ваш не бесплоден. Вы кое-что знаете и кое о чем размышляли. Но нет ли у вас впечатления, что наша трезвая приверженность к фактам, поддающимся проверке пятью чувствами, обрекает вас на унылое скольжение по поверхности, что ваша правда, отторгнутая от Бога, может быть только беззубой, голой и скудной, иначе говоря, что вы самому себе препятствуете постичь более глубокие истины. «Более глубокие истины», — поддержал хор. Петр ответил, «Знание, конечно, беднее. Оно требует большего труда, и оно менее притягательно, чем вера, которая все объясняет, все постигает и способна все охватить единым размашистым жестом. Но я предпочитаю знание, ибо, в отличие от веры, оно не приводит к фанатизму, каким заражен мир и который делает людей несчастными и злыми, готовыми в любой момент из-за единого расхождения в вопросах веры истреблять сотни тысяч себе подобных. Я сын алхимика и знаю, алхимики опираются на основное положение, что все сущее произошло из единой общей праматери, и это они выражают формулой «все едино есть» и символом круга или змеи, кусающей собственный хвост. И это не предмет веры, а истина, подтвержденная тысячелетними исследованиями и экспериментами. И алхимик не фанатик, трубящий о своей мудрости по всему миру, а тихий и скромный ученый, заботящийся о том, чтобы результаты его исследований не попали в руки непосвященных. Земля — шар. Этот факт ныне уже никого не волнует и не может стать предметом веры и культа преклонения, потому что он доказуем. Напротив, Бог есть Бог, и Аллах есть Аллах, потому что его существование, как я уже сказал, недоказуемо. Ах, я не из тех умников, которые, читая Библию, эту книгу, оказавшую такое влияние на судьбу мира, как ни одна другая, указывают с торжеством на то, что у кита узкая глотка, и он никак не мог проглотить иону, или что солнце неподвижно, так что Иисус Навин и не мог его остановить, или что Иисус, если верить пророкам, происходил, правда, из царского рода, но по линии Иосифа, а ведь Иосиф, будучи супругом Марии, не был отцом Иисуса, или что нет нужды освобождать гроб Господен, когда мы знаем, что тела Христа в нем нет, раз он на третий день восстал из мертвых, и так далее, и так далее. Нет-нет, ничего подобного я приводить не стану. Знаю, такие абсурдности необходимы, чтобы люди верили, будто автором Библии был сам Бог. И то, что кажется бессмысленным простому разуму, в действительности — таинство, недоступное пониманию человека. Изречение Тертуллиана «Верю, потому что это абсурдно» — самое мудрое из всего, что сказано в этом вопросе. Факт, что Магдебург лежит на Эльбе, не абсурден. Да ведь мы и не можем этому верить. Мы можем это знать или не знать. Но верить этому, как вы верите в присуществление хлеба в тело, а вина в кровь Иисуса, невозможно. Человек — единственное создание, которое спрашивает и хочет знать. А так как на подавляющее большинство своих вопросов он не находит ответа, то легко поддается выдумкам и суевериям и живет опутанный ими, как паутиной, которая не дает ему взлететь к познанию, загораживает путь к правде и справедливости. Настоятель выслушал Петра с мягкой, снисходительной улыбкой, с какой мы слушаем лепет ребенка.